Какой-то парень заплатил нам по 10 кусков. Карл снова нехорошо улыбнулся и сказал мне: «Мой шеф говорил мне, что я награжден талантом отучать лгать. Сейчас мы это проверим». Он спрятал пистолет в карман и направился к бандитам. Внезапно он оказался между мной и ими. «Осторожно, Карл!» — крикнул я, но было уже поздно. Длинный бросился в ноги Карлу, а Фредди ударил его ногой по лицу. Моя реакция была автоматической. Я два раза нажал на спуск, у каждого на лбу появилась по дырке. Я проклинал себя. Впервые я пожалел, что стреляю без промаха и часто чисто инстинктивно. Эти парни не знали, что когда они бросились на Карла, они потеряли даже малейшую надежду выжить. Я спрятал пистолет за пояс и опустился на колени перед Карлом. Когда Карл пришел в себя, он обвел взглядом поле боя и присвистнул. «Ты что это?» — нанялся в мясники. «Понимаешь, когда я был в сопротивлении, такие конфликты решались однозначно. Ты или он. Третьего не дано. Я все еще не могу отвыкнуть от этого». «Дело не в том», — ответил он. «Мы потеряли двух ценных информаторов». Его, казалось, ничуть не волновал сам факт убийства. «Нам нужно убираться отсюда», — напомнил я. «И чем скорее, тем лучше». Карл поднялся на ноги и сказал: «Прежде всего, их нужно обыскать». Мы принялись за работу. Я взял на себя Фредди, Карл — Длинного. Я не обнаружил ничего существенного, кроме запасных обоим к пистолету и 5000 франков в бумажнике. Деньги и патроны я забрал себе. У Карла дела обстояли не лучше. «Это профессионалы», — сказал он наконец. «Никаких документов, никаких бумаг. Ясно, как божий день, что они не в первый раз обделывают такие делишки». «Теперь пора сматываться», — сказал я. «Не обыскав комнату? Ты думаешь, что эти волки оставили что-нибудь?» «Может быть...» После 5-минутных поисков я наткнулся в дальнем ящике стола на нечто похожее на деловой календарь. Больше ничего не удалось обнаружить. Я взял календарь и положил в карман, подумав, что просмотрю его дома. «Теперь можно уйти», — сказал Карл. «Дольше здесь оставаться опасно». Мы погасили свет и вернулись обратно по веревке вниз. Когда мы были уже внизу, я спросил: «Как тебе удалось поспеть вовремя?» А мне пришло в голову, что самое время заняться альпинизмом. Я просто мечтал об этом. И я решил, что для осуществления моей мечты наступило самое подходящее время. Правда, до этого мне еще ни разу не приходилось лазать по стенам. «Ну и какое у тебя сложилось впечатление об этом виде спорта?» «По приезде в Берн я сразу же запишусь в группу горного туризма». «Ну, я так и думал». С трудом найдя входную дверь, мы вышли из клуба. «Я хотел бы попрощаться с Анри», — сказал я. «Я думаю, его трудно будет найти в этом лабиринте». «Ну, тогда домой». Я уселся за руль, а Карл снова пристроился на заднем сиденье. Машина тронулась в обратный путь. Мы благополучно миновали 2 заслона охранников и выехали на улицу. Карл сзади подал голос: «Я думаю, что тебе не следует возвращаться в отель. Я не знаю, чего хотели эти типы, но они мне определенно не понравились. Я думаю, что нападение повторится». «А где ты живешь?» «В Георгии V. Роскошное место. Мои счета оплачивает дирекция. Всю жизнь мечтал иметь открытый счет. Мы выехали на Рю Пегаль, направо. Вскоре Бьюик Карла мягко подкатил на стоянку отеля. Часы на приборном щитке показывали 4:20. Мы прошли через роскошный холл отеля. Из-за конторки к нам направился детина в костюме песочного цвета. Карл остановил его жестом. «Это со мной», — сказал он. «Это местный детектив», — пояснил он для меня. Мы поднялись на лифте на 3-й этаж и вошли в номер Карла. Номер состоял из нескольких комнат. В первой находилось несколько кресел, бар, в соседней — спальня. Я присел на кушетку, пока Карл готовил выпивку. Он вошел в комнату с двумя стаканами в руках. «Ты, как всегда, виски?» «Угу». Он сел рядом со мной на пол и сказал: «Теперь давай подумаем о том, что было нужно этим гангстерам».